Глава 12. Алиса проснулась от того, что ей показалось, будто у ее кровати кто-то стоит. То ли во сне, то ли уже наяву, в неясности полуоткрытых глаз он был огромным, широким и неровным, и протягивал к Алисе короткие пальцы. Она вздрогнула всем телом, открыла глаза окончательно и сразу поняла, что это просто букет, стоящий на полу рядом с кроватью. Впрочем, называть такое сооружение букетом было как-то даже неприлично. Преподнесший его Полиевкт сказал, что оно называется цветочным тортом. Букет был вправду похож на торт, круглый, из нескольких цветочных ярусов. Каждый ярус состоял из множества цветков, и стебелек каждого цветка был вставлен в отдельную пробирку с жидкостью для неувядания. Верхний ярус торта составляли розы-хамелеоны. Они меняли цвет от бежево-розового до зеленовато-голубого. Маринка ахнула, когда после вчерашнего спектакля во время поклонов два молодых человека в бордовой униформе внесли на сцену и поставили перед Алисой это великолепие. По краям букет был обложен фруктами, персиками, манго, виноградом. Их хватило на всех американских актеров, которые до поздней ночи приходили в Алисин гостиничный номер, чтобы полюбоваться московской экзотикой. И вот теперь этот подарок почему-то напугал ее в темноте. «Зачем он все это делает?» — думала Алиса, глядя на пышные головки роз и длинные стебли лилий. Ведет себя как влюбленный. «Но он нисколько в меня не влюблен, я же вижу. Ждет, что я страстно брошусь в его объятия из-за всех этих дорогих штучек». Но тут же она как наяву представила себе Полиевкта, и мысль о том, что он может ждать страстей от кого бы то ни было, в том числе от самого себя, показалась ей неуместной. Страстей в нем не было. Но что было, и что ему нужно было от нее? Алиса закрыла глаза и решила, что через 5 минут уснет. Она умела приказывать своему телу и уму, научилась, когда начала заниматься в Манхэттен-арт, и научилась этому даже раньше, чем степу. На том, чтобы она училась именно в высшей школе Манхэттен-арт, настаивала когда-то бабушка. В молодости бабушка Эстер сама мечтала там учиться, но жизнь сложилась иначе. Алиса с детства складывала свою жизнь так, как хотела сама. И засыпать, мгновенно расслабляя тело и отключая воображение, иначе невозможно было выспаться и отдохнуть для предстоящей работы, научилась сразу. Это было одно из умений, необходимых как раз для того, чтобы складывать свою жизнь по собственному усмотрению. Мысль о странном отношении к ней Полиевкта не могла помешать Алисе, но все же было в этой мысли что-то притягивающее и одновременно раздражающее. То, что бывает в однообразном звуке, ни причины, ни смысла которого ты не можешь понять. Она сердито крутнулась в кровати, отгоняя от себя ненужные видения, и ровно через минуту уснула. Алиса играла в московской главной улице уже почти год, но все-таки не могла привыкнуть к тому, что ее здесь считают звездой. То есть на людях, конечно, она держалась соответственно статусу, и это давалось ей без труда. Правильно держать себя с людьми в Америке учили со школы, а в Нью-Йорке особенно. Жесткость отношений, присущая любому мегаполису, в Москве, наверное, тоже проявлялась там в полной мере. Когда маленькая Алиса приехала в Нью-Йорк из Техаса с ранчо, она долго не могла к таким отношениям привыкнуть и плакала каждую ночь из-за того, что все смеются над ее растрепанной головой и над ее выговором, и над ковбойским нарядом, в котором она в первый же день явилась в школу. А в Техасе все так разговаривали, и почти все, даже девчонки, ходили в школу в ковбойских сапогах и шляпах. И колдовать над прической было не принято, и никто над всем этим не смеялся. Может, Алиса так и рыдала бы ночами еще очень долго, если бы бабушка Эстер об этом не догадалась. Как ей это удалось, непонятно. Алиса тщательно умывалась по утрам, не хватало еще, чтобы ее видели заплаканной. «Ну и в кого же ты так безответно влюблена?» — спросила бабушка однажды за завтраком. «Я?» — растерялась Алиса. «Почему влюблена?» Ей пошел 8-й год, и она совсем не думала о любви. Даже в Бобби Салливана, с которым всю жизнь дружила, а потом на всю жизнь рассорилась, Алиса нисколько не была влюблена. «Потому что какая-то печаль, которая случилась в твоей жизни, кажется тебе непоправимой», — сказала бабушка Эстер. «При этом ты здорова, и все твои близкие живы-здоровы тоже. Значит, тебя может печалить только безответная любовь. Других непоправимостей в жизни не бывает». Она произнесла все это с такой насмешливой уверенностью, что Алиса вдруг вдохнула побольше воздуха и на одном выдохе рассказала бабушке обо всем, что и в самом деле казалось ей непоправимой печалью. О ковбойских осмеянных сапогах, о техасском выговоре, который передразнивали все девчонки в классе. «И что страшного ты во всем этом нашла?» — пожала плечами бабушка. «Твой выговор в самом деле надо исправлять, иначе ты никогда не станешь актрисой. Ведь ты хочешь стать актрисой». Алиса кивнула. «Значит, скажи спасибо глупым девчонкам. Благодаря им ты будешь работать над собой со всем присущим тебе упорством». «А про ковбойские сапоги...» Бабушка вдруг улыбнулась, и Алиса поняла, что ей в голову пришла какая-то неожиданная мысль. «А ты скажи, что привезла с ранчо не только сапоги, но и ружье, и что завтра принесешь его в класс и застрелишь каждого, кто будет тебя дразнить». «Разве они поверят?» — удивилась Алиса. «Если скажешь с уверенностью, поверят. И потом... Ведь в этом нет вранья. Ружье у тебя и в самом деле есть. Если надо будет, мы за ним пошлем. И стреляешь ты отлично». Ружье, принадлежавшее еще покойному деду, бабушка вручила внучке, когда приехала на ранчо из Нью-Йорка, чтобы поздравить ее с днем рождения. Алисе тогда исполнилось 6 лет. На каждом техасском ранчо было оружие, и стрелять умели все, в том числе дети. Правда, ружья им обычно дарили позже, лет все-таки с 10. «А она у тебя вообще ранняя», — в ответ на робкие мамины возражения заявила бабушка. «Во всех своих талантах. Я уверена, что стрелять она тоже выучится быстро». Так оно, конечно, и получилось. За последний год, прожитый на ранчо перед отъездом к бабушке в Нью-Йорк, Алиса научилась попадать в подброшенную 10-центовую монетку, не говоря уже о куропатках, которые шуршали в каждом кусте. По ним она просто не знала промаха. Бабушка оказалась права. Когда Алиса пообещала принести в класс ружье, ей поверили все и сразу, и дразнить ее тоже перестали сразу. А когда она, захлебываясь от восторга, рассказала об этом бабушке, та заметила: «Вот видишь, люди обязательно поверят в то, в чем ты сама уверена». «Но все-таки жалко», — задумчиво проговорила Алиса. «Что жалко?» «Получается, надо с самого начала относиться к людям, как будто ты с самого начала знаешь, что они злые. Но ведь так же плохо жить». «Америка слишком благополучна», — улыбнулась бабушка. «Вы просто не знаете, каким может выказать себя человек в неблагоприятных обстоятельствах». «Ну, хорошо. Не надо с самого начала думать, что люди злые», — разрешила она. «Думай, что они добрые, хорошие. Так в самом деле спокойнее живется». «Но знай, что среди людей немало таких, которые садятся тебе на голову сразу же, как только видят, что ты относишься к ним по-человечески. Ты должна научиться отличать таких людей и давать им отпор. Они понимают только силу. Значит, для них у тебя должна быть сила». «Но как же этому научиться?» — вздохнула Алиса. «Как их отличить? Они же выглядят точно так, как хорошие люди». «Вот и начинай учиться», — пожала плечами бабушка. «Нью-Йорк — это самое подходящее для этого место». «А завтра к тебе придет преподаватель речи. Техасский выговор трогает сердце своей неподдельностью», — улыбнулась она, — «но для бродвейской сцены не годится». И Алиса начала учиться тому, что годится для бродвейской сцены, и научилась этому не хуже, чем стрелять и скакать на лошади, только бабушка так и не узнала, что ее внучку пригласили в Москву в качестве звезды Бродвея. Или все-таки там, где была теперь Эстер, это было как-нибудь известно? Как бы там ни было, но привыкнуть к тому, что здесь, в Москве, она прима и звезда, Алиса все же не могла. И эта непривычка происходила вовсе не от неуверенности в себе. Она правильно оценивала свои способности и иногда втайне, даже позволяла себе называть их талантом. И сравнить их со способностями других актрис она уж как-нибудь была в состоянии, но именно поэтому понимала. Для того, чтобы тебя пригласили в столицу огромной страны и на целый год поселили в дорогом отеле и возили в театр на специально выделенной машине и платили такие деньги, какие платят ей в Москве, для всего этого надо быть по меньшей мере Гертрудой Лоуренс. А она актрисой такого уровня не является. Конечно, во всей московской жизни чувствовалось нечто такое, что Алиса, может быть, не точно, называла преувеличением. Цены здесь были непомерно высоки, и казалось, что они не складываются согласно каким-нибудь непреложным экономическим законам, а назначаются просто так, как говорила Маринка, «от балды». И богатство множества людей происходило здесь неизвестно откуда, тоже без всякой закономерности. Но почему в этом хаотическом назначении главных и неглавных, в этом сплошном преувеличении ей вдруг было отведено чересчур значительное место, Алиса не понимала. Жить от балды было странно. Алисе все время казалось, что она сидит на краешке стула, с которого может упасть в любую минуту. Но когда это все-таки случилось, она совершенно растерялась. «Без комментариев», — мрачно произнес Леша Меркурьев и усмехнулся. «Так и велено вам всем от начальства передать». Вольность, которую позволил себе обычно щепетильный Леша по отношению к распоряжениям начальства, была извинительна. Ведь он больше не был пресс-секретарем проекта под названием «Бродвейский мюзикл. Главная улица в Москве». И проекта с таким названием тоже больше не было. О чем бывший пресс-секретарь бывшего проекта и сообщил американской части коллектива. «Зрители в Москве еще недостаточно продвинуты, чтобы платить адекватную цену за билеты на бродвейский мюзикл», — сказал он. «Ну, подробности вам потом изложат, завтра на собрании. А я так, почву только готовлю, чтобы вы в обморок не попадали». Леша хорошо говорил по-английски, поэтому в его речи слышны были грубовато успокаивающие интонации, которые звучали бы и на родном языке. Труппа мрачно молчала. «Ну и черт с ним, с этим проектом!» Вдруг сердито воскликнул Джон Флаерти. «И отлично! Москва так утомила, что я и сам уже готов был разорвать контракт. Меня останавливало только то, что придется платить неустойку, а теперь, выходит, ее заплатят мне». Он нервно расхохотался. И сразу словно плотину прорвало. Все заговорили разом. С возмущением, с облегчением, с таким же, как у Джонни, нервно неопределенным смехом. Алиса молчала. Она была не то что растеряна из-за самого по себе закрытия проекта, конечно, нет. Зря Алёша думал, что кто-то упадет от этого в обморок. В Америке что-то подобное происходило постоянно. Неожиданно открывались какие-то очевидные провальные мюзиклы, при этом закрывались те, что казались вполне успешными. Потом вдруг они возобновлялись, но не в Нью-Йорке, а почему-то в Филадельфии. Потом возвращались на Бродвей, чтобы тут же покинуть его снова. Актерская жизнь и стабильность были несовместимы. Алиса знала это всегда и никогда на это не сетовала. В конце концов, если бы она хотела стабильности, то выбрала бы другую профессию или другую страну. Или просто вышла бы замуж за Майкла, с которым безбедно, хотя и бесстрастно, прожила целый год перед отъездом в Москву. Но она выбрала для себя ту жизнь, которую выбрала, и падать в обморок теперь не собиралась. Правда, и что делать дальше тоже не представляла. «Не расстраивайся, чего уж теперь», — сказала Маринка, когда американские актеры потянулись из зала, где Леша сообщил им ошеломляющее известие. «Фуе. Зато в Нью-Йорк вернешься. Ты, наверное, Москвой этой нашей сыта по горло. Опять на Бродвее будешь играть». Маринка хоть и была артисткой, на выход. Но откуда-то уже знала то, что даже ведущие актеры узнали всего полчаса назад. «А ты?» — машинально спросила Алиса. «А я не на Бродвее», — усмехнулась Маринка. «Но тоже не пропаду. У меня способность к адаптации хорошая. Ну, в школе пока работаю. Поучу кошелок. Потом в другой проект наймусь. Кушать подано, выпивать куда-нибудь да возьмут. Жалко платить, как здесь, вряд ли где будут». «У тебя американская способность не унывать», — заметила Алиса. «Но что?» Маринка сразу уловила незавершенность ее интонации. «Но знаешь, по-моему, эта способность отнимает чувства. Это непонятно. Чтобы не печалиться, когда что-то теряешь, нужно просто не иметь сильных чувств ни к чему». «Жизни вы не знаете». Маринка усмехнулась, и ее серые глаза блеснули чем-то непонятным. До сих пор Алиса не видела такого короткого и сильного блеска в ее простых круглых глазах. Когда каждый день только и думаешь, как более-менее прилично пожить, а то и просто с голоду не сдохнуть, тут, знаешь ли, всякие чувства быстро улетучиваются, и сильные, и слабые. «Я когда-то тоже такая была». Маринка улыбнулась. Странный блеск исчез из ее глаз. «Вроде тебя. Тебе только 25 уже, а мне 13 было. Я тогда в десятиклассника влюбилась. В первый раз и, как положено, навек до гроба. И так я от этого страдала, Алиска, не могу тебе передать». Она засмеялась. «В груди все болит, просто физически ноет, вот до чего мучилась. Сижу, рыдаю, маме говорю: мама, в груди больно. Она вокруг меня с градусником, с компрессом, а я и объяснить не могу, что это со мной». «И что потом?» — улыбнулась Алиса. Хоть Маринка и считала, что в Америке все влюбляются как-то по-другому, вверх ногами, что ли, но подобные истории происходили и в Америке, даже с Алисиными одноклассницами. «А что потом? Он с другой гулял, я страдала. Страдала, страдала, да и устала страдать, перестала. А как страдать перестала, так сразу в меня его дружок влюбился. Красавец, между прочим, мне вся школа завидовала. Вот тогда я в первый раз и задумалась, что лучше. От сильных чувств страдать или без всяких чувств красиво жить». В результате этих раздумий Алиса расспрашивать не стала. Он и так был понятен. Да и не только Маринка. Все Алисины подруги, приятельницы, просто знакомые, годам примерно к 20 делали один и тот же вывод. Страсть — удел тинейджеров. А взрослый человек должен устраивать свою жизнь, исходя из более здравых соображений. Правильно это или нет, Алиса не знала, потому что обошлась без любовных страданий даже в отрочестве, не говоря уже о юности. Вся ее юность была посвящена работе, работе на износ, и это не могло складываться иначе. Если уж ты решила быть актрисой, да еще в бродвейском мюзикле, то техника, которой ты владеешь, должна быть совершенна, а совершенная техника как раз и требует полной самоотдачи. Так что оставалось лишь со стороны наблюдать за чужими страстями, что Алиса и делала, когда хватало времени и сил хотя бы на это. Ее первой любовью был, пожалуй, Марат, да и он оказался обманчивой иллюзией. «Хорошо, что он заранее из главной улицы ушел», — подумала она, — «что бы сейчас делал?» Марата она не видела со дня их объяснения. Как выяснилось, именно в тот день он написал заявление об уходе из проекта. И через неделю после расставания с ним Алисе уже казалось, что она не видела его вообще никогда. Это почему-то тревожило ее, даже пугало. Неужели жизнь так быстро заносит песком повседневности людей, события, чувства, пусть не любовь, но связывало же ее с Маратом какое-то чувство. Но все эти мысли лишь мимолетно мелькнули у нее в голове и тут же исчезли. Растерянность охватила ее, необъяснимая растерянность. «Ладно, Марат. Я-то что буду делать?» — подумала Алиса. «Что?» Думать об этом было вообще-то странно. Конечно, она уедет домой и, конечно, найдет работу, хотя и с некоторым перерывом, потому что все контракты этого сезона на Бродвее уже заключены, и это, без сомнения, будет лучшая работа, чем та, которую найдет в Москве, например, Маринка. И чего в таком случае растерянность? «Мне не хочется уезжать». Вдруг поняла Алиса, «мне совсем не хочется отсюда уезжать, все дело только в этом».